Кейра оценивающе посмотрела на Нарила, который старательно делал вид, что его это не касается. «У твоего друга проблемы со здоровьем». Она приподняла бровь. «Ранили не сильно», — уклончиво ответил, отводя взгляд. А она понимающе кивнула. «Тебе нужен доктор Вейр или Сантис?» «Вейр дороже, но работает чисто. Сантис берет меньше, но иногда халтурит. Есть еще Марта, но она весьма странная дама». «Где найти Вейра?» Поинтересовался, допивая напиток. «Медицинский отсек, уровень D7. Скажешь, что от Кейры, может, сделает скидку, она встала. Будь осторожен, Рик. Перенор — не самое безопасное место в галактике». Когда она ушла, Нарил наклонился ко мне, «Ты ей доверяешь?» Прошептал он, нервно оглядываясь. «Настолько, насколько можно доверять человеку, которому заплатил, допил свой напиток. Идем, нам нужно еще кое с кем поговорить». Перебрались к барной стойке. Барменом был массивный мужчина, явно пострадавший в солидной передряге в молодости, где его хорошо поломало, он протирал стаканы, внимательно наблюдая за залом. «Чего желаете?» — спросил он, когда мы приблизились. «Информации, готов заплатить 500 кредов». «Какая информация интересует?» Бармен отложил салфетку. «О местных медиках». Бармен взглянул на деньги, затем на нас. «Переводи, будет тебе информация». «Сломали что-то важное». Он усмехнулся, посматривая на Нарила. «Хотим улучшить то, что есть», — ответил, отсчитывая деньги. «Есть три варианта», — бармен наклонился ближе. «Вейр, Сантис и Марта». Вейр был военным хирургом, знает свое дело, но берет дорого. Сантис работал раньше в Центральных мирах, прежде чем его выгнали за какую-то историю с наркотиками. Работает неплохо, когда трезв. Марта, она занимается какими-то научными работами для корпорации и берет далеко не всех. «Мне уже рекомендовали Вейра», — кивнул бармену. «Что еще можешь о нем сказать?» Бармен пожал плечами, надежный. Держит рот на замке. Никто из его клиентов никогда не жаловался, ни на работу, ни на болтливость. «А что насчет оборудования?» «У него есть все необходимое», — спросил, наклонившись к бармену. «Насколько я знаю, да». Он выкупил часть медблока, когда основная корпорация сворачивала свою деятельность здесь. У него есть даже регенерационные камеры для омоложения, хотя пользоваться ими стоит целое состояние. Хорошо, добавил еще 100 кредов. Кто еще может знать о прибывающих и отбывающих с этой станции? Кроме диспетчеров. Бармен задумался. Служба безопасности, конечно. Но они обычно не особо интересуются транзитниками, если те не создают проблем. Понятно, кивнул ему. Спасибо. Отошли от стойки и тихо сказал Нарилу, идем к этому Вейру. «Кажется, он наш лучший вариант». «Ты уверен?» Нарил выглядел неуверенно. «Может, стоит сначала вернуться к Марине и все обсудить?» «Нет», — покачал головой. «Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Кейра наверняка уже сообщила о нас, и сюда летят, у нас нет времени на долгие обсуждения». Вышли из бара и направились к лифтам, ведущим на уровень D7. По пути внимательно следил за обстановкой, но не заметил никаких признаков слежки. Медицинский отсек оказался одним из немногих мест на станции, которые выглядели относительно чистыми и ухоженными. Коридор был ярко освещен, а на дверях кабинетов висели электронные таблички с именами врачей. Остановились перед дверью с надписью «АВЕР». «Хирургия и реконструктивная медицина». «Готов?» — спросил Нарила, положив руку ему на плечо. Он глубоко вздохнул и кивнул «Да, думаю, да». Нажал кнопку вызова, и через несколько секунд дверь открылась. За ней стоял высокий, худощавый мужчина с седыми волосами и острым взглядом. На нем был надет медицинский комбинезон. «Чем могу помочь?» — спросил он, оценивающе глядя на нас. «Нам нужны ваши услуги, доктор Вейр», — сказал, встречая его пронзительный взгляд. «Кейра рекомендовала вас». «Вот как?» Он слегка приподнял бровь. «Входите». Прошли в кабинет, который оказался удивительно просторным и хорошо оборудованным для такой захудалой станции. В дальнем конце стояли около десятка медицинских капсул. Итак, Вейр сел за стол и жестом предложил нам занять место напротив. «Какого рода медицинская помощь вам требуется?» «Моему другу нужно изменить внешность», — кивнул на Нарила. «Полная реконструкция лица, возможно, некоторые модификации тела. Ничего экстремального, просто чтобы его не узнали». Вейр внимательно посмотрел на Нарила, «понимаю. Это можно устроить. Есть конкретные пожелания или полностью доверитесь моему вкусу?» Он сложил руки в замок. «Нам нужно что-то суровое», — ответил, обдумывая детали. «Шрамы, может быть, искусственные ожоги. Нужно, чтобы он выглядел как пустотник с многолетним стажем, а не как замолчал, не желая выдавать прошлое Нарила. Как студент, сбежавший от проблем». Закончил за меня Вейр с легкой усмешкой. Не беспокойтесь, я давно работаю и не задаю лишних вопросов. Нарил нервно сглотнул, но промолчал. Сколько времени займет операция? Спросил, изучая медицинское оборудование в комнате. С регенерационной камерой, около суток, ответил Вир. 6 часов на саму процедуру, остальное время — на восстановление и адаптацию. Без регенерации — неделя минимум. Сутки подходит, кивнул ему. И сколько это будет стоить? 30 тысяч кредов, Вир назвал сумму без колебаний. Плюс 20 тысяч за срочность и конфиденциальность. Вы ведь, как я понимаю, торопитесь. Мы действительно торопимся, согласился с ним. Еще нам нужна нейросеть и базы. Вир задумался, какого направления интересует нейросеть и базы. Он потер подбородок. Думаю, техническое направление. Что у вас есть? Облокотился на стол. Есть кое-что действительно интересное, доктор оживился. Предложите ему. Пускай сам выбирает. Конечно, он достал планшет и протянул Нарилу. Обсуждали они недолго. Вскоре Нарил выбрал 3 базы и нейросеть. Через сутки я за ним зайду. Уточнил, поднимаясь со стула. Аванс. Вер вопросительно поднял бровь. Он сам заплатит, кивнул на Нарила. Тогда без проблем, заходите, доктор протянул руку. Когда хотите начать? Пожал протянутую руку. Как можно скорее, ответил, оглянувшись на дверь. Тогда пройдемте в процедурную, Вер встал. Мне нужно сделать предварительное сканирование и определиться с объемом работ. Нарил посмотрел на меня, в его глазах читалась неуверенность. Все будет хорошо, заверил его, сжав плечо. Я вернусь за тобой через сутки. А пока мне нужно проверить, как там Марине. Оставил Нарила с доктором, предварительно перечислив половину оговоренной суммы и договорившись о времени, когда вернусь. Выходя из медицинского отсека, еще раз оглянулся, Нарил выглядел испуганным, но решительным. Для него это единственный шанс начать новую жизнь.